Глава 22. Балет «Мерлезон». На другой день во всем Париже только и было разговору, что о бале, даваемом городом в честь короля и королевы. На этом балу их величество должны были танцевать балет «Мерлезон», любимый балет короля. И действительно, уже целых 8 дней в городской ратуше шли приготовления к этому торжественному вечеру. Городские столяры воздвигли в главной зале трибуны, где должны были восседать приглашенные на этот вечер дамы. Городские купцы украсили залу 200 белых восковых свечей, что было неслыханной роскошью для того времени. Наконец, были приглашены 20 скрипок, и им предложена была плата вдвое дороже против обыкновенной, так как они должны были играть всю ночь. В 10 часов утра господин Делакост, прапорщик королевской гвардии, в сопровождении 2 полицейских и нескольких корпусных стрелков, явился к господину Клементу, регистратору города, и спросил у него ключи от всех дверей, комнат и бюро отеля. Эти ключи ему были вручены немедленно. Каждый ключ имел билетик с надписью той двери, к которой он принадлежал. С этой минуты на господина Делакоста была возложена охрана всех дверей в ратуше. В 11 часов явился Дюалье, капитан гвардии. Он привел с собой 50 стрелков, которые тотчас же были расставлены у всех входов и выходов ратуши. В 3 часа прибыли еще 2 роты гвардейцев, одна французская, другая швейцарская. Рота французских гвардейцев состояла наполовину из людей господина Дюалье, наполовину из людей господина Дезессара. В 6 часов вечера начали съезжаться гости. По мере того, как они приезжали, их вводили в большую залу и размещали на приготовленных для них трибунах. В 9 часов приехала президентша бала. Так как после королевы она являлась на этом балу самым главным лицом, ее встретили гласные города, и она села в ложе напротив той, которая предназначалась для королевы. В 10 часов в маленькой зале около церкви святого Иоанна приготовили угощение для их величеств. Королевский стол накрыли прямо против серебряного городского буфета, охраняемого 4 стрелками. В полночь послышались громкие и радостные крики. То народ приветствовал своего короля, ехавшего из Лувра в ратушу, по улицам, ярко освещенным разноцветными фонариками. Тотчас же городские старшины, одетые в свои драповые плащи и предшествуемые 6 сержантами с факелами в руках, вышли встретить короля на лестницу. Городской голова обратился к высокому гостю с красноречивым приветствием. Король отвечал извинением, что приехал так поздно. Виноват был кардинал, задержавший его до 11 часов разговором о разных государственных делах. Его Величество приехал в парадной одежде вместе с его королевским высочеством, своим братом, графом де Суассоном, великим приором, герцогом де Лонгвилем, герцогом дель Бёфом, графом Даркуром, графом де Ларош-Гюйоном, господином де Лианкуром, господином де Борода, графом де Лакрамайлем и кавалером де Сувре. Все заметили, что король имел печальный и озабоченный вид. Для короля и его брата были приготовлены особые комнаты, где на креслах были разложены великолепные маскарадные костюмы. Такие же комнаты и такие же костюмы были приготовлены для королевы и для президентши бала. Кавалеры и дамы свиты их величеств также должны были быть замаскированы и притом все попарно в одинаковых костюмах. Прежде чем удалиться в свою комнату, король приказал немедленно доложить себе о приезде кардинала. Через полчаса по прибытии короля послышались новые восторженные клики народа. На этот раз они давали знать о приезде королевы. Старшины поступили так же, как и в первый раз. Предшествуемые сержантами, они двинулись навстречу своей коронованной гостье. Королева вошла в залу. Все заметили, что так же, как и король, она имела усталый и в особенности грустный вид. В ту минуту, как она входила, занавес маленькой трибуны, остававшейся до сих пор закрытой, отдернулся, и показалась бледная голова кардинала, одетого в костюм испанского кавалера. Глаза его устремились на королеву, и на губах промелькнула злорадная улыбка. На королеве не было ее знаменитых бриллиантов. Она остановилась на некоторое время, принимая приветствия городских старшин и отвечая на поклоны дам. Вдруг в одной из дверей зала показался король вместе с кардиналом. Кардинал говорил ему что-то шепотом, а король был очень бледен. Король прошел сквозь толпу и без маски, с едва завязанными лентами своего камзола, подошел к королеве и взволнованным голосом спросил. «Королева, скажите мне, пожалуйста, почему вы не надели ваших бриллиантов? Ведь вы знали, что мне будет приятно видеть их на вас». Королева оглянулась. Сзади нее стоял кардинал и улыбался сатанинской улыбкой. «Сир», — отвечала она таким же взволнованным голосом, — «я не надела их потому, что боялась, чтобы среди этой ужасной толпы с ними не случилось чего-нибудь. И вы не правы, королева. Если я вам подарил эти бриллианты, так для того, чтобы вы наряжались в них. Я вам говорю, что вы виноваты. Вы дурно поступили». И голос короля дрожал от гнева. Все смотрели на них с удивлением, не понимая, в чем дело. «Сир», — сказала королева, — «я могу послать за ними в Лувр, и желание вашего величества будет исполнено. Пошлите, королева, пошлите как можно скорее. Через час начнется балет». Королева в знак покорности сделала глубокий поклон и, окруженная своей свитой, удалилась в приготовленный для нее кабинет. Король, в свою очередь, удалился к себе. На минуту в зале произошло смятение. Все легко могли заметить, что между королем и королевой что-то произошло. Но, во-первых, они говорили очень тихо, а во-вторых, стоящие возле них из уважения к ним поспешили отступить на несколько шагов, так что, в конце концов, никто ничего не слышал. Между тем музыка громко играла, но гости не обращали на нее никакого внимания. Король первый вышел из своей комнаты. На нем был охотничий костюм. Брат короля и другие вельможи были одеты так же, как он. Этот костюм больше всех шел к королю, и в нем он действительно казался первым джентльменом своего королевства. Кардинал подошел к Людовику XIII и подал ему шкатулку. Людовик XIII открыл ее и увидел два бриллиантовых наконечника. «Что это значит?» — спросил он кардинала. «Ничего особенного», — отвечал последний. «Только если королева наденет бриллианты, в чем я сильно сомневаюсь, то потрудитесь сосчитать их, ваше величество. И если их будет только 10, то спросите у ее величества, кто мог у нее похитить эти два». Король вопросительно взглянул на кардинала. Но не успел он обратиться к нему с вопросом, как в зале раздался всеобщий восторженный крик. Если король имел вид первого джентльмена в своем королевстве, то королева, наверное, была самой красивейшей женщиной во Франции. И надо правду сказать, охотничий костюм поразительно шел к ней. На ней была фетровая шляпа с голубыми перьями, бархатный корсаж жемчужно-матового цвета, застегнутый бриллиантовыми аграфами, и голубая атласная юбка, вся вышитая серебром. На левом плече ее, прикрепленные к пышной голубой кокарде, сверкали чудные бриллиантовые аксельбанты. При виде их король задрожал от радости, а кардинал — от злости. Между тем, оба были еще на таком далеком расстоянии от королевы, что не могли сосчитать наконечников. Они были надеты на королеве, но дело в том, было ли их 10 или 12. В эту минуту скрипки подали знак к началу балета. Король подошел к президентше бала, а его высочество, брат короля, — к королеве. Танцующие встали в пары, и балет начался. Король танцевал против королевы, и каждый раз, как он проходил мимо нее, он пожирал глазами эти бриллиантовые наконечники, которых он не мог сосчитать. Холодный пот покрывал лоб кардинала. Балет продолжался целый час. Было 16 выходов. Наконец он окончился, и посреди восторженных аплодисментов всей залы каждый кавалер отвел свою даму на ее место. Один только король воспользовался своей привилегией оставить свою даму, не провожая. Он поспешил к королеве. «Благодарю вас, королева», — сказал он, — «за то, что вы исполнили мое желание. Но мне кажется, что у вас недостает двух наконечников. Я позволяю себе возвратить их вам». С этими словами он подал королеве ящичек с бриллиантами, врученный ему перед тем кардиналом. «Как, Ваше Величество!» — воскликнула молодая королева с неподражаемым искусством, разыгрывая из себя удивленную. «Вы мне дарите еще два, но ведь тогда у меня будет их 14!» Действительно, король сосчитал, и оказалось, что все 12 наконечников были на плече у королевы. Король позвал кардинала. «Что же это значит, господин кардинал?» — спросил король строгим голосом. «Это значит, Ваше Величество, — отвечал кардинал, — что я хотел преподнести Ее Величеству эти бриллианты, и, не смея сделать этого лично, решил прибегнуть к маленькой хитрости. И я тем более признательна Вашему Высокопреосвященству, — отвечала Анна Австрийская с очаровательной улыбкой, показывавшей, как мало она верит его гениальной любезности, — что я убеждена, что эти два бриллиантовых наконечника вам стоят так же дорого, как стоили все 12 его величеству». Затем, поклонившись королю и кардиналу, королева удалилась в свои покои, где она должна была переодеться. Внимание, посвященное нами в начале этой главы знатным особам, присутствовавшим на городском балу, отвлекло нас на минуту от того лица, которому Анна Австрийская обязана была своим триумфом, одержанным ею только что над кардиналом. Человек этот неизвестный, смущенный, затерянный в тесной толпе, стоял у одной из дверей и смотрел на происходившую сцену, понятную только четырем лицам — королю, королеве, его высокопреосвященству и ему. Королева только что прошла в свои комнаты, и Д'Артаньян уже собирался уходить, как вдруг он почувствовал у себя на плече чье-то легкое прикосновение. Обернувшись, он увидел молодую женщину, делавшую ему знак следовать за собой. Молодая женщина была в черной бархатной маске, изображавшей волчью голову, но, несмотря на эту предосторожность, принятую, впрочем, скорее для других, чем для него, он тотчас же узнал в таинственной незнакомке свою обыкновенную руководительницу, воздушную и умную госпожу Бонасье. Накануне они виделись только мельком у швейцарца Жермена, куда Д'Артаньян вызвал ее. Молодая женщина так спешила сообщить королеве чудную новость о счастливом возвращении своего гонца, что молодые любовники едва успели перекинуться парою слов. Д'Артаньян, движимый двойным чувством любопытства и любви, беспрекословно последовал за госпожой Бонасье. Пока они шли, и по мере того, как коридоры становились все пустыннее, Д'Артаньяну все сильнее и сильнее хотелось остановить молодую женщину, схватить ее, расцеловать и полюбоваться ею хотя бы одну минуту. Но быстрая, как птица, она каждый раз выскальзывала из его рук, и лишь только он начинал говорить, ее маленький пальчик прикасался к его губам. И этот повелительный, полный грации и прелести жест напоминал ему, что он находится теперь в руках высшей власти, власти, требующей слепого повиновения и не допускающей ни малейшей жалобы. Наконец, после нескольких поворотов и переходов, госпожа Бонасье открыла одну дверь и ввела молодого человека в совершенно темную комнату. Там она снова сделала ему знак молчать и, отворив другую дверь, скрытую в обоях, откуда вдруг ворвался яркий свет, быстро исчезла за ней. Д'Артаньян с минуту стоял неподвижно, стараясь угадать, где он. Но вдруг мягкий луч света, проникнувший к нему, струя теплого ароматного воздуха, пахнувшего на него, мелодичные женские голоса, изящный разговор и несколько раз почтительно повторенное слово «Ваше Величество» сразу объяснили ему все. Он был рядом с комнатой королевы. Он отошел в тень и стал ждать. Королева казалась счастливой и веселой, к немалому удивлению окружавших ее дам, привыкших видеть свою повелительницу почти всегда озабоченной. Она объясняла свою веселость великолепием удавшегося праздника и удовольствием, доставленным ей балетом, и так как придворный этикет не позволял противоречить королеве, улыбалась ли она или плакала, то все на перерыв старались еще более расхваливать любезность городских старшин. Хотя Д'Артаньян совсем не знал королевы, но он сразу различил ее голос, отчасти по легкому иностранному акценту, отчасти по тому повелительному тону, который невольно и совершенно естественно присваивают себе в разговоре почти все коронованные особы. Он слышал, как она то приближалась, то удалялась от его двери, и даже два или три раза он видел ее тень, застенившую ему свет. И вдруг из-за приотворенной двери показалась чудной формы, белая, как алебастр, женская ручка. Д'Артаньян понял, что то была его награда. Он бросился на колени, схватил эту царственную ручку и с благоговением поцеловал ее. Затем ручка скрылась, оставив в его руках какую-то вещицу. Он догадался, что то был перстень. Дверь тотчас же затворилась, и Д'Артаньян по-прежнему очутился в полнейшей темноте. Он надел кольцо на палец и стал снова ждать. Очевидно, что не все еще было кончено. Вслед за наградой за самоотверженность должна была последовать награда за любовь. К тому же балет кончился, а вечер только что начинался. Ужин был назначен в 3 часа, а на башне святого Иоанна только недавно пробило 2:15. Мало-помалу шум голосов в соседней комнате затих, королева и ее свита удалилась в общий зал. Д'Артаньян все стоял и ждал. И вот, наконец, дверь распахнулась, и в комнату стремительно вбежала госпожа Бонасье. «Вы! Наконец-то!» — вскричал в восторге Д'Артаньян. «Тссс!» — прошептала молодая женщина, зажимая ему рот рукой. «Молчите и уходите скорее туда, откуда пришли!» «Но где и когда я вас опять увижу?» — с отчаянием воскликнул Д'Артаньян. «Вы узнаете это из записки, а записку найдете у себя дома. Уходите же, уходите скорей!» И с этими словами она отворила дверь и ласковым движением вытолкнула его вон из комнаты. Молодой человек не сопротивлялся. Он даже не возражал ничего, он повиновался ей с покорностью ребенка. Да, действительно, Д'Артаньян был не на шутку влюблен.